Глава 23. «Если судить по одежде, то сбили простую служанку», — услышала я женский громкий шепот. Глаза открывать не торопилась. Хотелось чуть полежать, ну и погреть ушки, конечно же. Прислушалась не только к внешнему миру, но и к себе. Голова не особо болела, больше правый бок и нога. При каждом незначительном движении хотелось сморщиться и зашипеть сквозь зубы. Подозреваю, что часть тела покрыта синяками. «Да, форма как у нас. Но хозяин все равно приказал уложить ее в гостевую. Тебе не кажется это странным?» Ответила вторая девушка. Если судить по голосу, ей было лет 17-18. Но тут я могла ошибаться. «Хотя у меня есть подозрение, что все это ради господина Алина. Старый герцог не хочет огласки». «Тихо! Не твое то дело! Но интересно, жуть как!» Я даже представила, как первая собеседница округлила глаза от любопытства. «Если верить мадам Лоли, новую кобылу понесло. Да так, что молодой хозяин не справился с управлением, хотя его предупреждали, что лошадка еще пугливая. И вот результат. Наехал на человека». «Это что же получается? Что она глухая? Как можно не услышать такой грохот?» «Двуколка, пусть и небольшая, но все же тяжелая. Колеса стучат по дороге так, что земля трясется». Я приоткрыла глаза и увидела, как действительно молодая служанка удивленно качает головой. С утверждением горничной не согласиться было невозможно. «Я глухая, как есть». Вот что делает с людьми постоянное напряжение. Бывает, что сама психика дает сбой. Иначе я бы тут не лежала. «Возможно, глухая», – пожала плечами пухленькая женщина лет под 40. «Ладно», – добавила она, поднимая корзину с какими-то вещами. «Пойдем, обед у нас скоро. А я проголодалась, жуть как». «Да-да, поспешим. Мадам Лоли сегодня готовила несколько яблочных пирогов. Думаю, нам тоже что-нибудь перепадет. Они такие сладкие. От одной мысли язык проглотить готово». Болтушки ушли, а я, распахнув глаза, стала задумчиво разглядывать светлый чистый потолок. Мелькала мысль, что вся эта ситуация, в которой я сегодня оказалась, подстроена Луизой или кем-то из ее родственничков. Но тогда удивляет оперативность, с какой они меня нашли. Все же в этом мире и времени еще не было ни телефонов, ни камер слежения, ни компьютеров, ни налаженной оперативно розыскной системы, ни даже магии. Если вдруг бабушка отправила по моему следу специально обученных этому делу людей, то у меня есть фора хотя бы в несколько дней. Эх, ну вот как меня угораздило вляпаться в еще одну неприятность. Нужно глянуть, какие повреждения я получила. Поэтому стоит все же подняться и осмотреть свое тело. Но не успела откинуть тонкое одеяло, как дверная створка открылась, и внутрь шагнул импозантный мужчина в темно-бархатном костюме с белоснежной рубашкой под удлиненным пиджаком. Следом за ним вошел слуга с подносом в руках. «Доброе утро, юная мадемуазель!» Улыбнулся мне незнакомец, и только сейчас я заметила в его руке чемоданчик. «Меня зовут доктор Анри Мартон, и прибыл я, чтобы вас осмотреть». «Доброе утро, доктор Мартин». Вяло растянула я губы. «Приятно познакомиться с вами. И осмотр мне не помешал бы. Болит весь правый бок и нога. Шея немного тянет. Подозреваю множественные ушибы». «Какие интересные у вас подозрения!» Удивленно вскинув брови, заметил Эскулап. «Деван, можете идти. Негоже смущать юную мисс». Слуга, успевший поставить поднос, накрытый белой тряпицей на стол, уважительно поклонился и напоследок, с любопытством на меня покосившись, тихо выскользнул за дверь. «Как вас зовут, мисс?» Деловито подогнув рукава, мужчина подошел к прикроватной тумбе и положил на нее свой чемоданчик. «О, простите, забыла представиться. Дженни Шармон». Спокойно ответила я, внимательно следя за каждым движением доктора. «Что же, мисс Шармон, вы, главное, не стесняйтесь, просто доверьтесь мне». «Хорошо». Притворно смущенно потупившись, кивнула. Мартен одобрительно, едва слышно хмыкнул, после чего открыл саквояж и вынул из него слуховую деревянную трубочку, очень большую. Присев на краешек кровати, откинул прикрывавший меня плед и повелительным тоном сказал: «Поднимите сорочку». И только после его слов я обратила внимание, что лежу в белом тонком платьице. «Мне нужно вас послушать. Ткань будет мешать». Я спокойно задрала сорочку. Благо, мои простые панталончики никто трогать не стал. Оголяться перед врачом мужского пола не очень любила. Но когда нужно было, делала без вопросов. Лицо Эскулапа ничего не выражало. Он просто прижал трубку к моей груди и прислушался. Минуты две ушло на то, чтобы он сделал какие-то свои выводы, после чего родоначальник стетоскопа отправился в саквояж, а врач принялся ощупывать соднящие места на моем побитом теле. Синяки присутствовали в большом количестве, свеженькие, разных размеров, но в основном справа. «Вот так больно?» – спросил лекарь, надавив на ребра. «Больно». «Согните ноги. Разогните. Больно?» «Да». Господин Анри прощупал мои тощие конечности, покачал головой с аккуратно уложенными волосами и сказал: «Вы правы, у вас ушибы, но переломов и вывихов нет. Можете прикрыться. Пропишу вам тугие повязки и мазь от синяков. Она дополнительно притупит боль. Полагаю, более ничего не потребуется. Возможно, для глубокого и безболезненного сна пару капель настойки». Задумчиво пробормотал он, поднимаясь. «Рецепт вам принесет мой слуга вместе с лекарствами». «Спасибо, доктор». Но если он считает, что ничего страшного со мной не произошло, выдохнул с облегчением. «Лорд Анри Ларвье очень добр. Именно благодаря ему вы оказались под моим непосредственным присмотром. Я несколько дней буду приходить сюда и вас осматривать». Я и так догадалась, что лекарь высокого мнения о себе, но его последние слова лишь подтвердили меня в правильности сделанных выводов. «Вам принесли перекусить», — добавил он и вежливо кивнул на прощание. «Мне пора. Скорейшего выздоровления, юная мисс». В этом мире, вернее, именно в данных государствах – Хенлийском и Франлийском – обращения к женщинам были едины. К незамужним – мисс, миес, мадемуазель – мадемизель, к замужним в возрасте – миссис, миессис, мадам – мэм, мэдэм. А чтобы выделить положение в обществе, а точнее к аристократкам – леди, лиеди, госпожа, мистриес. У мужчин аналогично. Язык похож на смесь английского и французского, но отдаленно. Мой мозг просто автоматически переводил исковерканные, на мой взгляд, слова на понятные и привычные. Главное, что при переносе в новый мир в мое сознание не забыли вложить необходимые знания и оставили воспоминания от прежней Джейн. Со временем я привыкла и воспринимала местную речь почти как родную. Слово «почти» помогало не забыть, откуда я действительно родом. С трудом села и осмотрелась внимательнее. Моему взору предстала богато обставленная комната. Тяжелые, цвета бордо, бархатные занавески на окнах. Большой камин и удобное кресло перед ним. Аккуратный маленький столик между. Шикарный ворсистый ковер кремового оттенка. Уютная кровать, на которой я сейчас сидела, с резным изголовьем. Неподалеку от нее, кровати, стояли пуфики для ног. Много цветов в пухлых вазах радовали глаз. Столик с моим завтраком и прикроватная тумба с масляным светильником и некрупным шандалом с полуоплывшей свечой. «Богато живут», — негромко пробормотала я. «Но не лучше семейства Ла-Салье. Лишь бы Луиза до моего возвращения не натворила делов». Опустив ноги на пол, медленно встала. И тут же неприятная боль стрельнула где-то между ребрами, заставив меня невольно сморщиться. Не люблю чувствовать себя беспомощной. Но нужно поесть. Телу требуется энергия. А потом решить, что делать дальше. Во всяком случае, дождаться настоек от доктора Мартена просто необходимо. Возможно, удастся разузнать, кто именно меня сбил. Отчего какую-то служанку разместили в гостевых покоях для благородных. А после... вернуться в дом мадам Бернар.